Глава 71. Понедельник, 16 июня. Рейс 17-12 авиакомпании Aerolíneas Argentinas. Они поднялись в небо затемно, в 6 утра, и прибыли на место с рассветом. Жанна сидела возле иллюминатора и созерцала аргентинские ландшафты. Суша, огромная, как море, безграничная, бескрайняя. Горизонт здесь казался асимптотой, к которой бежит кривая линия края небес. Бежит и не может добежать. Жители этой страны говорят, что у них все дороги ведут в одну сторону, вниз, вместе с горизонтом. В просветах между облаками мелькали поля, леса, пастбища. Занималась заря, и в первых солнечных лучах краски пейзажа приобретали особенную яркость. Серебрились реки, изумрудной зеленью переливались равнины, сияли заснеженными вершинами горы, словно чились проткнуть насквозь небосвод. Поразительный контраст между холодом погоды и плодородием этих мест вызвал в памяти Жанны полузабытое воспоминание. Провинцию Тукуман называли аргентинским Эдемом. И правда, после тысяч километров иссушенной зноем и покрытой пылью земли здесь начинается настоящая житница, область, обеспечивающая продовольствием значительную часть населения страны. Посадка. На бетонированной площадке перед ангаром ощущение окружающего простора стало еще острее. На все четыре стороны света расстилались равнины. Куда ни глянь, повсюду свободное пространство. Смотри, сколько хочешь. Ничто не застит вида. Жанну охватило странное чувство, как будто закружилась голова, хотя она стояла на твердой почве. В здании аэропорта это чувство быстро прошло. Карманный формат. Зал выдачи багажа напоминал вестибюль, зал ожидания — гостиную в обычном доме. Выход, коридор. Феро поедал глазами других пассажиров. Казалось, их будничный вид его разочаровал. Инженеры, бизнесмены, студенты — «А чего вы ожидали?» — усмехнулась Жанна. «Индейцев с перьями в ноздрях?» «У меня нет вашего опыта», — обиженно буркнул тот. Прибыл багаж. Жанна ухватила обе сумки, прежде чем Феро успел разглядеть свою. «Никакого особенного опыта нет и у меня», — сказала она. «Но я знаю Аргентину. Это страна больших надежд и доброго сердца. И по уши в долгах. Так что никакой экзотики. Аргентинцы такие же люди, как вы и я. Большинство выходцы из Европы, и рассеяны они по территории размером в 5 Франций. Никогда не слышали поговорку «В Латинской Америке все жители происходят от индейцев, и только в Аргентине от пассажиров кораблей»?» На улице рассвет окрашивал все вокруг красноватым светом, словно от каждого предмета исходил жар. Между тем было чуть немногим выше нуля. В воздухе пахло сыростью и холодной землей. Природа только готовилась взять пейзаж наступающего дня. Жанна, опьяненная открывшимся видом, рассмеялась. «Потрясающе! Правда?» Феро не ответил. Он шагал, понуро втянув голову в плечи. Хорошо хоть догадался понести обе сумки. Жанна поймала себя на мысли, что ей хочется его поцеловать. С ума сойти. Они знакомы меньше 2 недель, и вот путешествуют вместе, выслеживают убийцу и каннибала, воспитанного кланом обезьяноподобных людей. Они остановили такси. Жанна попросила вести их в центр. Надо найти отель, оставить багаж, принять душ. Но ей никак не удавалось сосредоточиться на выполнении этих ближайших задач. Окружающий пейзаж буквально туманил мысли. Несмотря на холод, она открыла окно. В горле пересохло, глазам было больно от необъятности простора. Ее лица коснулись первые лучи солнца, золотя кожу. «Donde se encuentra un bueno hotel?» — обратилась она к водителю. Примечание. «Где здесь есть хороший отель?» «Испанский». Конец примечания. Тот, не оборачиваясь, предложил отвезти их в Каталинас-парк и растопырил ладонь, показывая, что отель пятизвездочный. «Пять звезд!» — пробормотал Феро. «Да мы тут разоримся!» «Господи! Ну и жмот!» «Не волнуйтесь, в Аргентине звезды падают с неба по дешевке!» Она оказалась права. Каталинас-парк, расположенный напротив парка Хулио, был обычной второразрядной гостиницей. Архитектура 70-х, скругленные углы и смешной навес, похожий на пластмассовую ванну, прилепленную над застекленным входом. Внутри все выглядело соответственно. Бесконечные коридоры, маленькие белые двери, позолоченные цифры с номерами комнат, желтые, как ячменный сахар. Жанне достался номер 432. Она включила верхний свет и обозрела скромное жилище с песочного цвета стенами. Шторы, простыни и ковровое покрытие на полу были выдержаны в том же тоне. Она с нежностью улыбнулась. Кондиционер работал с дьявольским шумом. Лампы горели в полнакала. Наверняка в ванной комнате ее поджидают тараканы. Настоящий тропический отель. Что ж, линия экватора снова приблизилась. Она встала под душ. Не успела смыть мыло, как кран чихнул и иссяк. С проклятиями она выбралась из кабины и завернулась в дырявое полотенце. Бросила мимолетный взгляд в зеркало. Рыжие волосы, плечи в веснушках. А что? Очень даже ничего. Можно сказать, она еще ого-го. Похоже, к ней возвращалась уверенность в себе. Она натянула трусы, майку и джинсы. Надо, наконец, купить свитер. Но сначала завтрак. А потом на приступ сельскохозяйственного института. Искать неуловимого антрополога Даниэля Таеба. Искать бесплотный дух в садах Эдема. Да, занятная перспектива. Такого в ее расследованиях еще не бывало.